Глава 4. «Вот блин!» — бурчала я недовольно себе под нос, когда увидела, что ровные стрелки на глазах у меня не получились. Вздохнула, намочила ватный диск средством для снятия макияжа и принялась вытирать кривую линию. «Ну почему, когда у тебя такой важный день и ни в коем случае нельзя опаздывать, начинает происходить это? Кривые стрелки на глазах, нервная линия карандаша для губ, стрелка на новых чулках и неожиданно сбитый нос на самых лучших туфлях. Пока я все это меняла и искала в шкафу замену, время стало заметно поджимать. Туфли пришлось обуть менее любимые, стрелки все-таки выровнять еще до наступления истерики, проглотить кофе, как Марк час назад, и срочно выбегать из подъезда. В машине меня ждала новая неприятность. Део Матис оказался таким же голодным, как и я. Бензина было ровно доехать до заправки. «Черт, придется еще тратить время на залив топлива!» Продолжала ворчать я, пристегиваясь ремнем безопасности и выезжая на дорогу. Через 100 метров от дома, слава богам, находилась заправка. Но вот беда, все подходящие колонки оказались заняты. Но делать нечего. И, чертыхаясь, я встала в очередь за черным джипом. Лысый мужик словно нарочно долго заправлялся, заставляя мои нервы сгорать в бешеном темпе. Когда, наконец, пистолет освободился, я еле вставила его в бак, потому что от нервов сильно дрожали руки. «Помочь, принцесса?» — раздался насмешливый мужской голос сзади. Обернулась и чуть не врезалась в мощную грудь незнакомца. Вгляделась в него и едва не открыла рот. «Какой красавчик твою бабушку!» Небрежный чуб чуть длиннее, чем принято, но ему он шел и нисколько не портил мужественной красоты лица. Серые глаза насмешливо смотрели насквозь, щетина на упрямом подбородке ему тоже очень шла. А эта улыбка пухлых порочных губ вообще обезоруживала. Рослый мальчик. Чтобы взглянуть ему в лицо, пришлось задрать голову. «Нет, принцесса справится сама», — ответила я и вытянула руку, чтобы увеличить между нами дистанцию. «Отойдите дальше. Чего вы ко мне прилепились?» «Хотел поближе посмотреть. Попадешь ли ты пистолетом все-таки в бак или уже нет?» — ответил он с усмешкой. «Я попала. Ваша помощь мне не нужна». «Очень рад за тебя. Тогда шевелись. За тобой уже очередь собралась». «Я, между прочим, из-за тебя уже опаздываю». Отчитал он меня и ушел в свою машину, громко хлопнув дверью. «Да чтоб она отвалилась у тебя, бородатый мачо!» Покраснела от недовольства его хамством, но проглотила. Оплатила нужное количество топлива, дождалась, пока бак наполнится, и вернула пистолет обратно. Все это время мужчина, что подходил ко мне, хмуро наблюдал за мной через лобовое стекло своего бронетанка. Я же гордо села в свою малышку и уехала. Однако черный танк вдруг нагнал меня чуть позже, потом обогнал и умчался вдаль. Надо же, нам с хамом в одну сторону. Сделала погромче музыку, чтобы поднять себе настроение. Расслабилась. Спустя 15 минут я искала место на парковке возле компании, и передо мной снова возник этот джип. Господи, преследует он меня, что ли? А говорил, что торопится. Тоже, что ли, тут работает? Жаль, мне бы хотелось эту наглую морду больше никогда не встретить. Как назло, все места были уже заняты, и я так и ползла безуспешно за джипом. Перед очередным поворотом он вдруг резко дал по тормозам. Бабах! Ну, естественно. Естественно, я не успела затормозить и смачно въехала в зад его танку. Благо, что скорость маленькая, но фару ему точно разбила. Вот козел, а! Специально, что ли? Нашел, где тормозить так. Ведь видел же в зеркало заднего вида, что я крадусь за ним в поисках места. Хотя по всем правилам виновница ДТП я, потому что не соблюдала дистанцию. А теперь этот конь, надо признать, очень сердитый конь, уже выскочил из танка и резво скачет в сторону моей машины.